В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 958-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. 2 сентября в 15 часов по московскому времени состоится первая онлайн-конференция министра связи и массовых коммуникаций России Игоря Щеголева. В прямом эфире на video@mail.ru глава Минкомсвязи России ответит на вопросы пользователей интернета. Сбор вопросов происходит на проекте ответы@mail.ru и будет продолжаться до самого начала интернет-конференции. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на video@mail.ru и на вести.ru. Ответы на вопросы и запись видео будут опубликованы на сайтах Mail.ru, Минсвязь.ру и Вести.ру. Сообщение об этом распространила Национальная ассоциация телерадиовещателей. В белгородском эфире появилось главное радио. Оно вещает на частоте 101,7 МГц. Презентация новой радиостанции состоялась 5 августа. Главное радио – это новая часть сети общественного российского радио, которое уже работает в 36 городах России. Особенности вещания в Белгороде – выгодное расположение передающей антенны, что гарантирует большую зону уверенного приема по сравнению с другими городскими радиостанциями, а также уникальное музыкально-информационное наполнение. Об этом рассказывает московский информационный DX-бюллетень со ссылкой на Белрунньюз. В нашей программе мы в основном говорим о вещательных станциях, но и на служебных, невещательных диапазонах частенько можно найти что-нибудь интересное. И не только послушать, но и получить подтверждение приема служебной станции. Сегодня речь пойдет о морской станции из Новой Зеландии, о которой в бюллетене DX Listen Digest рассказал наш японский коллега Такахита Акабаяши. Станция ZLM Taupo Maritime Radio. Ее расписание работы выглядит следующим образом. Время, как обычно, всемирное координированное. 1:33, 5:33, 13:33 и 16:33 – предупреждение по прибрежной навигации и прогнозы погоды по новозеландскому побережью. А в полночь – 3, 12 и 15 часов – отчеты береговой патрульной службы. Частоты 2207, 4146 и 6224 кГц. Сообщение береговой службы для торгового флота в эфире в 8:03, 12:03, 20:03, 6:00, 9:00 и 18:00 на этих же частотах. Для всех вышеуказанных трансляций в летнем сезоне по местному времени, который длится с последнего воскресенья сентября до первого воскресенья апреля, время выхода в эфир на 1 час раньше. Остальные трансляции время выхода в эфир в зависимости от сезона не меняют. Итак, навигационные сообщения, метеорологические прогнозы и краткий обзор состояния морей океана и удаленных акваторий южной части Океании в эфире в 3:03 и 15:03 на частотах 6224 и 12356 кГц с повтором выпусков соответственно в 3:33 и 15:33 на частотах 8297 и 16531 кГц. То же самое для субтропиков, 40-х широт и Тихого океана в эфире в 9:03 и 21:03 с повтором выпусков соответственно в 9:33 и 21:33 на тех же частотах соответственно. Все трансляции идут в режиме одной боковой полосы, мощность передатчика 1 кВт. Господин Акабаяши пишет, что получил подтверждение за рапорт, отправленный обычной почтой по адресу Maritime Operations Center, Cordia Limited, Avalon Office, 6-й этаж, Avalon Business Center, Percy Cameron Street, Lower Hutt, индекс 5011, Новая Зеландия. Рапорт через 277 дней подтвердил оператор Питер Байерт. Адрес электронной почты maritime@cordia.co.nz. Теперь мне хотелось бы обратиться к некоторым интересным записям из журнала наблюдений пользователей российского DX-портала. Я посмотрел записи в этом журнале за последние пару месяцев и нашел кое-что интересное. Пользователь с ником Бриз из Приморского края сделал такие наблюдения на своем грюнтике сателлит 750, антенна 20 метров, длинный провод. 18 июля с 11:40 до 12:30 велся прием станции из Эквадора HCJB, частота 11 960 кГц. Передача была на испанском языке. Я предлагаю вашему вниманию маленький кусочек записи этого приема, выложенный пользователем на TX-портале. Situado en los Andes centrales, 150 kilómetros al sudoeste de Quito. Somos HCJB, la voz de los Andes. Этим же наблюдателем была зафиксирована трансляция «Олимпия Радио» из Греции на частоте 8776 кГц 24 июля, время 19.50, 20.03. Транслировалась сводка новостей на греческом языке. Другой пользователь DX-портала под ником Listener, он из Москвы, ведет свои наблюдения на Grundig Yagboy 400, использует внешнюю телескопическую антенну приемника. 1 июля ему удалось принять программу Radio Netherlands через передатчик Великобритании на частоте 1296 кГц с 21 часа 3 минут до 22.00. Вещание на голландском языке. Сигнал был довольно стабильный и достаточно мощный. Предлагаю послушать фрагмент записи приема, оставленный слушателем на портале. Uur 21 и 22 июля у этого же пользователя были наблюдения африканских станций. 21 числа зафиксирован прием RTV Джибути на частоте 4870 кГц с 22 часов 55 минут, когда звучала этно-поп-музыка, до 21 часа, когда станция вышла из эфира. Сильнейшие промышленные помехи, прорывающиеся при малейшем провисании станции и вдобавок еще и какой-то цифровой сигнал существенно мешали приему. Фрагмент записи вы сможете послушать на портале, в эфир мы его пустить не сможем. А на следующий день зафиксирован прием радио Мавритании на частоте 4845 кГц. В 20.01 были отмечены идентификационная музыка станции, после чего пошли новости. В следующих программах мы продолжим путешествие по наиболее интересным записям журнала на DX-портале, а все подробности вы можете найти по адресу dxing.ru. Там же вы можете оставлять записи о своих наблюдениях и комментарии к наблюдениям своих коллег. Информационное агентство ОНР.РУ рассказывает, что в прошлом месяце один день национальная радиостанция Польши транслировала непрерывно в течение 24 часов пение птиц в знак протеста против прекращения финансирования, вызванного отменой лицензионных платежей, которые вносят радиослушатели. Каждая польская семья, которая пользуется услугами радио или телевидения, обязана ежемесячно вносить платеж за лицензию на вещание. Однако последняя реформа в области СМИ предлагает ликвидировать эту плату с начала будущего года. Радиостанция «Двойка», специализирующаяся на классической музыке и образовательных программах, существует полностью за счет этих взносов. «Нашему существованию угрожает отказ от лицензионных платежей», повторял диктор на польском радио «Двойка», каждые 10 минут прерывая птичье пение. А наши постоянные слушатели помнят, что мы уже рассказывали об одной радиостанции в Великобритании, которая транслирует птичье пение ежедневно. Делается это не в знак протеста. Тысячи слушателей писали на радио, отмечая огромный положительный эффект пения птиц, которое, по их словам, не только улучшает настроение, но и излечивает от депрессии, мигрени и даже сердечных заболеваний. Много писем приходило из тюрем, заключенные которых годами не слышали пения птиц. Однако нерентабельность радиостанции заставила в конце концов ее владельца, коммерческую сеть цифрового радио Digital One, прекратить работу Birdsong. А в Великобритании развернута массовая кампания против закрытия этой радиостанции, которая просуществовала полтора года, успев завоевать аудиторию втрое большую, нежели была у разговорной станции, которая работала на этом же канале до птичьего пения. 500 000 преданных птичьих слушателей возмутились. Они начали бурную кампанию в прессе и в интернете в надежде переломить ситуацию и найти средства для продолжения работы радио. Группа активистов пытается, и пока безуспешно, отыскать эксцентричного миллионера, который бы инвестировал 1 000 000 фунтов в работу их любимой радиостанции. К кампании подключилось Королевское общество защиты птиц, отметившее в своем заявлении, что радио Birdsong всегда было источником радости, вдохновения и счастья в жизни его слушателей. Пока же одним из результатов этой кампании стала трансляция птичьего пения в интернете. Уже на начальном этапе вещания этой станции стало ясно, что у птичьего радио необычайно широкая целевая аудитория, практически недостижимая при работе современных специализированных FM-радиостанций. А британский антрополог Эндрю Уайтхаус из Абердинского университета, который в течение 2 лет изучал влияние птичьего пения на людей, отмечает, что огромная популярность радиостанции Birdsong объясняется тем, что птичье пение будет память и вызывает у слушателей воспоминания о самых прекрасных и счастливых минутах в их жизни. Возможно, радиостанция состоялась бы как коммерческая, учитывая такой успех аудитории, но ее создатели на начальном этапе категорически отказались от рекламы, считая ее недопустимой на подобной станции. А вот меценат для трансляции птичьего пения в эфир пока так и не нашелся, констатирует информагентство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова